Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Эдна Фербер. Мисс Бобби. На курорте. Рассказ. В Нью-Йорке, штат Нью-Джерси, 3 дня подряд шел проливной дождь. Даже в радостное майское утро Нью-Йорк производит унылое впечатление. В марте же, да еще после 3-дневного ливня, он просто ужасен. Дождливая погода и была главной причиной, благодаря которой семейство Коуэнов решило съездить на некоторое время на какой-нибудь курорт на Атлантическом океане. Из родного Нью-Йорка уехать было необходимо. Бронхит папаши Коуэна, постоянные разговоры по телефону Эвелины, гам, поднимаемый ее детьми, и то взаимное раздражение, которое овладело всеми членами семьи вследствие дурной погоды, все заставило их склониться к этому решению. 6 человек, запертых в 4 комнатах, не могут не действовать друг другу на нервы, даже если они прекрасно относятся друг к другу. А Коуэны являли редкий образец того, что принято называть дружной семьей. Они часто и с гордостью говорили об этом. «Мы очень любим друг друга». То и дело с уст их срывались следующие фразы. «Позволь мне это сделать для тебя». «Дай я схожу туда, сиди дома. Посмотри-ка, какой хороший кусочек. Он прямо смотрит на тебя. Хочешь?» Но и в этом дружном семействе, как во всяком семействе, бывали ссоры. Без этого нельзя. Взять хотя бы эти вечные разговоры по телефону. Кэрри утверждала, что, слушая их, даже каменное изваяние соскочило бы со своего пьедестала. Но прежде чем говорить об Эвелине и ее пагубном пристрастии к телефону, надо рассказать о всех членах семьи по порядку. Семья Коуэнов состояла из папаши Коуэна, 69 лет, мамаши Коуэн, 65 лет, Эвелины, их дочери, вдовы 33 лет, 2 детей ее, Дороти и малыша, 7 и 4 лет, и Кэрри, их незамужней дочери, о возрасте которой, одним словом, незамужней дочери Кэрри. Не нужно думать, однако, что Кэрри тяготилась положением старой девы или скрывала свои года. Напротив, она часто заговаривала на эту тему, отпуская при этом всевозможные шуточки. На свое девичество она склонна была смотреть с юмористической точки зрения и часто заявляла замужним подругам Эвелины: «Если вы собираетесь болтать глупости, лучше мне, бедной девушке, выйти в другую комнату». Потеряв мужа, Эвелина переселилась к родителям. Старым друзьям своим она признавалась, что жизнь в родном городишке кажется ей убогой после того, как она 9 лет прожила в Нью-Йорке, имея собственное гнездышко и собственную семью. При отце и матери она, разумеется, никогда не говорила ничего такого. В этом отношении она могла быть откровенной только с чужими и с Кэрри. Кэрри имела дело почти исключительно с замужними женщинами. Ее приглашали 4-м партнером в бридж. Дюжине детей она дарила вязаные платьица, погремушки и мячики. Ей приходилось выслушивать интимные признания и жалобы подруг Эвелины. «Не думая ничего дурного о ваших мужьях, — восклицала она весело, — я, все же, говоря по правде, не хотела бы обменяться судьбой ни с одной из вас». Но когда она произносила эти слова, что-то кричало в ее душе: «О, если бы!» Кэрри уже было далеко за 30. Ей представлялась возможность выйти замуж, и причины, по которым ее предполагаемый брак расстроился, были окутаны таинственностью. Было ей тогда 29 лет. Человек, сделавший ей предложение, официально считался ее женихом. Папаша Коэн собирался ввести его в свое хлопчатобумажное дело. Перед свадьбой о женихе были наведены кое-какие справки. И вдруг жених исчез. Мамаша Коуэн уверяла, что его исчезновение было большим счастьем для Кэрри, но Кэрри упорно отказывалась радоваться этому счастью. Лицо ее распухло от слез, глаза покраснели, и на все, что ей говорили, она неизменно отвечала: все равно, я бы все-таки за него вышла». «И была бы несчастна всю жизнь», — восклицала мамаша Коуэн. «Я и так несчастна. С ним ты была бы несчастнее вдвое. Почем ты знаешь? Во всяком случае, у меня было бы...» Она не договаривала. Трагическая и нелепая гримаса искажала ее лицо. Дрожащие руки как будто искали в пустоте что-то, навсегда исчезнувшее из ее жизни. 4 раза в неделю Кэрри работала в конторе отца. Она отличалась большой энергией и охотно говорила за обедом о хлопчатобумажном производстве. Обеденные разговоры в доме Коуэнов не отличались большой связностью. «Наши образцы имеют большой успех», — заявляла Кэрри. «Ешь шпинат и не зевай по сторонам», — строго замечала Эвелина одному из своих отпрысков. «Я бы непременно сшила черное шелковое платье, если бы мне было куда надевать его», — вздыхала мамаша Коуэн. «Ты ходишь в гости не реже, чем другие женщины твоего возраста». «Куда это я хожу, интересно знать?» «Никто не сидит на одном месте», — мечтательно говорил щеголеватый папаша Коуэн. «Все, решительно все, стремятся куда-то. Мир охвачен безумием. Едут во Флориду, едут в Бермуду, едут черт знает куда. Кох мне на днях рассказывал, что билеты на пароходы, отправляющиеся в Европу, нельзя достать ни за какие деньги. А ведь теперь самое плохое время для морских путешествий». Папашу Коэна, всю жизнь возившегося с хлопчатобумажным производством, безумно тянуло во Флориду, Бермуду и черт знает куда. С каким восторгом сел бы он на пароход, отправляющийся в Европу, даже в самое плохое время для морских путешествий. «Мне уже 69 лет. Если я буду сидеть на одном месте, со мной никогда ничего не случится», — говорил он. Папаша Коэн с детства мечтал о жизни какого-нибудь стивенсоновского героя. Хотя, разумеется, к Стивенсону никогда не притрагивался. Но в 24 года он специализировался в хлопчатобумажных тканях и остался верен им до 69 лет. Это не мешало ему постоянно и пылко грезить о кораблях, океане, дремучих лесах, тиграх, высоких горах и стройных белокурых красавицах. Мамаша Коуэн была тяжеловесна. У мамаши Коуэн были черные волосы и смуглый цвет лица. За последние 10 лет она поседела. Седина еще больше подчеркивала желтизну ее кожи. Собственная массивность всегда удручала ее. Но полнота, действительно уродовавшая ее в 25 лет, к старости превратилась в нелишенную привлекательность и импозантность. Мамаша Коуэн не понимала этого. И даже в 60 с лишком лет ей часто снилось, что она перевоплощается в стройную, худенькую, золотокудрую, румяную и белую красавицу. Коуэны жили на Китченер-стрит. Человек, бывший в Нью-Йорке, может судить по этому, что они собою представляли. Китченер-стрит — старая, почтенная, приличная улица. И живут на ней почтенные и приличные люди. Правда, подобно большинству старых улиц, Китченер-стрит приходит в упадок и приобретает запущенный вид. Покрываясь все более и более толстым слоем грязи, пресловутая почтенность ее делается все менее и менее заметной. На самом углу приютились верные провозвестники упадка — лавка гробовщика, больница и богадельня. Вернувшись под родительский кров, Эвелина стала всячески пропагандировать идею о переселении с Китченер-стрит в одну из улиц, выходивших на Форест-парк. Воспоминания о Нью-Йорке были еще слишком живы в ней, для того, чтобы она тайно не мечтала о какой-то иной, более яркой и блестящей жизни. Она была довольно красива, изящна, услужлива. Она думала, что ей надоело бы занимать председательское место на маленьких интимных обедах или блистать на многолюдных, но изысканных вечерах, таких, на которые принято съезжаться не раньше 10 часов вечера. Ей казалось, что роль изящной, сдержанной, любезной светской женщины создана для нее. Она ненавидела Китченер-стрит и все-таки старалась поддерживать хорошие отношения с ее обитателями в надежде, что это когда-нибудь пригодится ей самой или подрастающим детям. «Мы очень любим друг друга», — повторяли Коуэны. «Мы живем исключительно интересами семьи. Да, я сделаю это для тебя. Не беспокойся, я сделаю сама. Хочешь, я помогу тебе?» Мамаша Коуэн, папаша Коуэн, Эвелина и Кэрри — 4 совершенно чужих человека, живущих под одной крышей. 4 человека, не подозревавших даже, что творится в сердцах друг друга. «О, приключение!» — тосковал папаша Коуэн. «Приди ко мне, пока я еще жив!» «О, красота!» — тосковала мамаша Коуэн. «Приди ко мне, я жажду тебя!» «О, любовь!» — тосковала Кэрри. «Я умираю без тебя!» «О, роскошь!» — тосковала Эвелина. «Я всегда мечтала о тебе!» Вернувшись после смерти мужа в Нью-Йорк, Эвелина сказала: «Позволь мне помогать тебе по хозяйству, мама. Я буду ходить на рынок и убирать квартиру. Должна же я хоть как-нибудь отблагодарить тебя и папу за все то?» Глаза ее наполнились слезами. Она поспешно вынула из кармана носовой платок. Однако рвения ее хватило ненадолго. Скоро она решила, что не стоит утомлять себя из-за того, что корзинка салата на рынке на 2 цента дешевле, чем в магазине. Мамаша Коуэн оказалась противоположного мнения. Уборку Эвелина производила сказочно быстро. Правда, ей помогали при этом поденщица и полотер. А когда за уборку снова принялась мамаша Коуэн, без помощников, садом в квартире поднялся невероятный. Лето Коуэны проводили обыкновенно все на той же Китченер-стрит. Они говорили, что летом в Нью-Йорке очень хорошо. Никогда не бывает жары, и в окрестностях необычайно много прекрасных прогулок. Но в этом году всех охватило желание вырваться хоть на несколько дней из обычной обстановки. Поездка на берег моря показалась всем очень заманчивой. Дождь, простуда, раздражение всех членов семьи друг на друга, шум, поднимаемый детьми, в течение всего дня принуждаемыми сидеть дома, постоянные разговоры по телефону Эвелины — все заставляло Коуэнов страстно жаждать перемены. За последние 3 дня пребывания в Нью-Йорке Эвелина пост раз повторяла то же самое в трубку телефонного аппарата, рисуя на клочке бумажки какие-то бессмысленные узоры. По крайней мере, мамаша Коуэн и Кэрри казалось, что она все время твердит одни и те же слова. «Алло. Да. Здравствуйте, Дейзи. Как странно. Я только что вспоминала вас. Я-то чувствую себя превосходно, а вот остальные... Простуда, да. Мальчик уже несколько дней не ходит в школу, потому что... Дороти, мама ничего не слышит, когда ты так громко топаешь ножками. Пожалуйста, детка, перестань. Его немножко лихорадит, и я решила... Что? Что вы сказали? Дорогой, зачем ты суешь мячик в рот сестре? Сию же минуту вынь! Ведь ты убьешь ее! Они стали совершенно невозможны. Пусти ее, сейчас же пусти ее! Ах так!» Шлепок, крики, слезы. Мамаша Коуэн и Кэрри заперлись в спальне, чтобы обсудить там создавшееся положение. «Я больше не в состоянии выносить этого. Еще немного, и я сделаюсь самой настоящей истеричкой». В один прекрасный день папаша и мамаша Коуэн решили совершить путешествие на Атлантический океан. Ни у кого не могло быть сомнений в том, что морской воздух будет в высшей степени полезен для них на лоне природы. Одной из дочерей предложено было сопровождать родителей. Началась борьба великодушия. «Поезжай ты, Эвелина». «Нет, ты. Тебе полезно подышать свежим воздухом. Тебе еще полезней. Я не могу оставить детей. К тому же тебе следует отдохнуть от них. Они так несносны». «Отдохнуть от них? Какой вздор! Они нисколько не мешают мне». В результате Кэрри уступила. Специальный курортный поезд отходил в 11 часов утра. После трех дней беспрерывного ливня погода точно по заказу прояснилась. Выглянуло солнце. Лицо Эвелины, вышедшей провожать отъезжающих к воротам дома на Тичнер-стрит, сияло радостью и надеждой. Глядя на нее, Кэрри старалась разгадать ее тайные мысли. Ручаюсь, что она уже придумала что-нибудь. Позовет к завтраку подруг или даже закатит обед. Обед с мужчинами. Наверное, пригласит Дейзи с мужем и брата этого мужа, студента. И уж, наверное, вытащит собственный сервиз, собственное серебро и собственное столовое белье. Как только таксомотор с путешественниками скрылся из виду, Эвелина вернулась в свою комнату и подошла к телефону. Дети раскрашивали картинки. «Ангелочки мои», — сказала Эвелина. «Знаете что? Погода-то поправилась. Пойдите погулять, пока солнышко еще не спряталось за тучами. Алло, Дейзи, слушайте, я одна в квартире. Все уехали». Курортный поезд был переполнен элегантной курортной публикой. Нарядные женщины в модных платьях щеголяли бриллиантовыми брошками, приколотыми по обычаю последних лет к правому плечу. Франты в желтых перчатках держали в руках нью-йоркские газеты. Папаша Коэн захватил с собою местные новости. Кэрри это казалось неприличным. Франты в желтых перчатках то и дело требовали из вагон-ресторана минеральную воду в зеленых бутылках. В курортных поездах принято пить минеральную воду. Папаша Коэн любил путешествовать на широкую ногу. Ехали они в самом лучшем вагоне. Остановились не в каком-нибудь подозрительном пансионе в одной из боковых улиц, а в большом отеле стиля рококо на набережной. Служащих этого отеля можно было узнать по красивым синим мундирам с малиновыми отворотами и толстыми пуговицами. Любой из них был, несомненно, эффектнее французского генерала в полной парадной форме. Мамаше и папаше Коуэн они не понравились. Зато Кэрри смотрел на них с восхищением. Они держались так прямо, у них были такие тонкие талии, их золотые пуговицы так ярко блестели на солнце. Папаша Коуэн взял два смежных номера. При каждом из них была отдельная ванная комната. Из обоих открывался чудесный вид на море. Стены были обиты кретоном. На туалетных столах стояли лампы с шелковыми абажурами. Над дверями были устроены вентиляторы. Рядом с кнопками электрических звонков висела фарфоровая дощечка с надписью «Горничная, коридорный, кельнер». Очутившись в своих номерах, наши путешественники сразу пришли в хорошее расположение духа. «Я достану из чемоданов только то, что мне может понадобиться немедленно. Где мы будем завтракать? Здесь, в отеле или в одном из ресторанов на набережной?» «Довольно вам возиться с чемоданами», — заявил папаша Коэн. «Мы вовсе не для этого приехали сюда. Я буду ждать вас в вестибюле прямо против лестницы. Пожалуйста, не копайтесь!» Во время путешествий папаша Коэн имел обыкновение принимать чрезвычайно важный тон. Так же, как и его спутницы, он испытывал острую потребность сбросить с себя какую-то надоевшую узду. Разумеется, все члены семьи Коэнов были связаны друг с другом тысячей нитей, сотканных привязанностью, нежностью и привычкой. И все-таки каждому хотелось почувствовать себя хоть на минуту свободным, удрать куда-нибудь, выкинуть что-нибудь, пойти навстречу необычайному и недозволенному. Втроем они вышли на залитую полуденным солнцем набережную, и все трое потерялись в толпе таких же солидных, почтенных, состоятельных людей. «Чудесно!» — воскликнул папаша Коэн. «Люблю морской воздух! Пройдемтесь-ка немного!» Папаша Коэн вообразил себя юным атлетом. Грудь вперед, гордо поднятая голова, но на посторонний взгляд он остался, разумеется, стариком. От яркого солнца глаза его тотчас же начали слезиться. Подпрыгивающая походка, казавшаяся ему самому молодой и легкой, производила комическое впечатление. Он все время шумно вдыхал воздух, похлопывал себя по груди и уверял, что через несколько часов от бронхита его не останется никаких следов. Едва сделали они несколько шагов, как миссис Коуэн и Кэрри замерли в восхищении перед витриной, в которой были вышивки, модные платья, японское кимоно и шелковое белье всевозможных оттенков. «Какое красивое платье! Видишь, Кэрри? Да нет, не это! Третье слева с бантиком! Оно бы очень пошло тебе!» «Я слишком смугла для голубого. Пустяки! В твои годы я всегда носила голубые платья. Когда я была невестой, у меня было платье с вышивкой вроде этого. Тогда еще носили баски и...» «Долго вы еще будете торчать здесь, о, женщины! Ведь вам ничего не стоит простоять целый день у какого-то дурацкого окна. Не понимаю, что вы нашли особенного в этих тряпках? Честное слово, я брошу вас, если вы будете останавливаться перед каждым магазином». Океан казался до смешного маленьким и далеким. Его даже можно было не заметить. Может быть, такое впечатление создавалось благодаря тому, что берег буквально кишел человеческими существами. Люди теснились на набережной, люди сидели в кабинках, люди стояли у магазинов, покупая открытки, тросточки, мячики, содовую воду, пирожные и сувениры. Люди толпились у фотографа, ухитрявшегося изготовлять снимки в течение 2 минут. Семейство Коуинов позавтракало в одном из ресторанов на набережной. «Обедать мы будем в гостинице», — сказал папаша Коуин. «Так полагается. Но переплачивать за завтрак не имеет никакого смысла. В гостинице за все дерут вдвое. Между тем кормят там нисколько не лучше, чем здесь. Приходится очень долго ждать. Служащие ухаживают только за теми путешественниками, которые платят громадные чаевые». На обратном пути в отель папаша Коуэн уже не корчил из себя атлета. Так же, как и его жена, он чувствовал себя совершенно разбитым. Безделушки, модные платья, вышивки, японские кимоно и прочее показались мамаше Коуэн и Кэрри далеко не такими волшебно прекрасными, как несколько часов тому назад. Они остановились у витрин не больше 2 раз, да и то ненадолго. «Вечером мы возьмем экипаж», — сказала мамаша Коуэн. «Я нагулялась на целый день». «Это она называет прогулкой», — пропыхтел папаша Коуэн. Глаза его совсем потухли. «Конечно, называю. И собираюсь во что бы то ни стало поспать часок-другой. Да и тебе советую сделать то же самое. А ты, Кэрри, ляг, дитя мое. Это очень полезно для здоровья». Кэрри отрицательно покачала головой. «Я поднимусь в комнату, чтобы переодеться, а потом пойду посидеть на солнышке. Ляг на моей постели, мама. Тебе будет удобнее». Они сговорились встретиться в 2:30. От 2:30 до 5 они катались по набережной в особых креслах на колесиках, управляемых неграми. Так же, как утром, набережная кишела человеческими существами. Люди гуляли взад и вперед, люди сидели в кабинках, люди стояли у магазинов, покупая открытки, тросточки, мячики, содовую воду, пирожные, сувениры. И тут же, не то очень далеко, не то очень близко, расстилалась голубовато-серая гладь океана. Папаша Коуэн первый вспомнил о его существовании. «Никогда в жизни не видел я океана таким спокойным, как сегодня. Посмотри-ка!» Он вытянул руку, как будто показывая какой-нибудь незначительный предмет. «Он похож на самый обыкновенный пруд, его даже не замечаешь!» Разговор не клеился. Им нечего было сказать друг другу. Они обменивались отрывочными и бессодержательными фразами. «Морской воздух нагоняет дремоту. Между тем мне ни на минуту не удалось сомкнуть глаз. Вот опять эта дама в английском костюме!» Сейчас мимо нас прошла Глория Дальтон. «Ты обратила на нее внимание?» «Ну, разумеется, это была она. Только в жизни она выглядит гораздо старше, чем на экране. Однако к вечеру стало совсем прохладно. Не погулять ли нам немного?» «Тебе не следует больше гулять, папа». К обеду мать и дочь переоделись. Миссис Коуэн надела черное шелковое платье с длинными рукавами. Кэрри — черное бархатное платье с короткими рукавами. В обеденном зале оказалось много точно таких же бархатных платьев. «Ты одета нисколько не хуже других», — заметила миссис Коуэн. «Это платье тебе к лицу. Черное бархатное платье годится на все случаи жизни». Несмотря на то, что оркестр исполнял исключительно веселые номера, в обеденном зале царило торжественно натянутое настроение. Американцы не умеют отдыхать. Кэрри заказала ряд закусок, спаржу, местную рыбу и меренги с шоколадной подливкой. «Мне хочется поесть чего-нибудь такого, чего у нас дома не бывает». Мамаша и папаша Коэн проявили ту же умеренность, что и за завтраком. Их выбор остановился на привычных блюдах. Может быть, папаше Коуэну и хотелось бы закатить другой обед, но в присутствии жены он не смел проявить свойственного ему легкомыслия. Хроническая болезнь желудка превратила для него сладости, мандарины и черное мясо в запретные плоды. Уже целых 19 лет соблюдал он диету. Целых 19 лет кормила его миссис Коуэн жареными цыплятами, шпинатом, печеными фруктами и воздушными сухариками. Иногда он пытался протестовать, но безуспешно. «Ты же прекрасно знаешь, что тебе этого нельзя», — предостерегающе шептала жена. «Ведь для тебя это яд». «Да я только хотел попробовать». «Нечего и пробовать. Можно подумать, ты голоден. Меня тошнит от всей этой пресной еды». Но миссис Коуэн была энергична, бдительна и неумолима. «Чего нельзя, того нельзя. Ты совсем как ребенок». И в самом деле, за столом папаша Коуэн часто напоминал капризного, недовольного, обиженного ребенка. После обеда ничего не оставалось делать, как сидеть в вестибюле стиля рококо, слушать музыку и смотреть на остальную публику, сидящую так же церемонно на таких же массивных и неудобных диванах. Готовы биться об заклад, что они повенчаны. «Посмотри-ка на эту вертушку, просто ужас! А ведь, наверное, и воображает про себя не весь что!» На папашу Коуэн такое времяпрепровождение действовало угнетающе. «Не пойти ли нам в кино? Это тут рядом. Просидеть тут целый вечер немыслимо, а ложиться спать еще рано». Коуэны имели некоторые основания считать себя знатоками по этой части. Шла драма из средневековой жизни. То и дело мелькали железные двери, башенки, потайные лестницы, копья, латы, высокие залы с дубовыми креслами и скамейками. Одной из звезд экрана этот фильм дал возможность надеть несколько тяжелых, расшитых жемчугом платьев, быть похищенной каким-то герцогом, распустить красивые золотистые волосы, погорцевать на прекрасном белом скакуне и погулять по средневековому замку. Постановка этого фильма обошлась в $700 000. Коуэны смотрели его равнодушно и критически, но, выйдя на свежий воздух, заявили, что картина была прекрасная. Надышавшись морского воздуха, семейство Коэнов отлично спало ночью. Но утром и мистер Коэн, и миссис Коэн, и Кэрри проснулись в обычное время, и, несмотря на все старания, заснуть им не удалось. — Ты встаешь, Кэрри? — Да. — Только половина восьмого. Наступающий день грозил быть несколько длинным. Прогулка, кресло на колесиках, витрины, прохладительные напитки, вышивки, платья, открытки. Остановившись у окна, за которым виднелись изделия из шелка всевозможных цветов, миссис Коуэн сказала: «Это розовое белье мне очень нравится. Интересно знать, сколько оно стоит». «Почему это тебя интересует?» «Просто так. Подожди минутку». Она вошла в магазин и тотчас же вышла, ничего не узнав. «Приказчица говорит, что оно будет продаваться сегодня с аукциона вместе с остальным шелковым бельем, вышивками и кружевом». «Все равно мы ничего не купим», — сказала Кэрри. Она была в плохом расположении духа. По совести говоря, ей надоел курорт. И родителям ее тоже надоел. Все надоело — и курорт, и вышивки, и открытки, и люди, и прогулки, и кресла на колесиках, и спокойный серо-голубой океан, и слишком яркое солнце. «Как я люблю морской воздух!» — от времени до времени повторял папаша Коэн. Но голос его звучал при этом фальшиво. К полудню они уже раздраженно косились друг на друга. «Чего же ты, наконец, хочешь? Почему было не сказать этого сразу? Завтракать? Я вовсе не собираюсь завтракать. Да нет, чувствую я себя прекрасно, как нельзя лучше. Но я пил кофе не в половине восьмого, как всегда, а в девять. И за кофе съел два яйца. О, Господи, мне подали два, и я съел два, вот и все. Просто у меня нет аппетита. Какой смысл набивать желудок, когда в этом нет ни малейшей потребности?» «Может быть, ты посидишь с нами, пока мы позавтракаем?» — спросила Кэрри. «Зайдем в одно из этих кафе». Папаша Коуэн наотрез отказался. Проводив своих спутниц до кафе, он заявил, что хочет посмотреть на одну штуку, еще накануне обратившую на себя его внимание на набережной. В одном из магазинов демонстрировалось механическое изготовление папирос. Свертывание, набивка, упаковка. Словом, все решительно делалось без помощи рук, чисто механическим путем. «Ну, иди», — с глубоким недоверием в голосе протянула миссис Коэн. «Ты в самом деле хорошо себя чувствуешь?» «Как нельзя лучше! До свидания!» Мистер Коэн поспешно вышел из кафе и выпрямился. Походка его сразу изменилась. В выцветших старых глазах загорелась жажда приключений. Прежде всего он действительно направился к тому магазину, где демонстрировалось механическое изготовление папирос. Сказал, что пойдет туда, и пошел. Но через несколько минут вышел оттуда и, свернув на одну из боковых улиц, двинулся к центру маленького городка. Он шел быстрыми, твердыми шагами. На лице его была написана непреклонная решимость. Глаза блестели как-то вызывающе. «Ловко я надул их», — думал он, испытывая при этой мысли величайшее нравственное удовлетворение. «Не можете ли вы указать мне какой-нибудь первоклассный ресторан?» — спросил он первого джентльмена, попавшегося ему навстречу. «Я тоже приезжий», — ответил тот. Папаша Коэн пошел дальше. Он все больше удалялся от океана и все больше приближался к центру города. Как будто он и сам не найдет ресторана. Походка его становилась с каждой минутой легче. Деловые кварталы курорта живо напомнили ему родной Нью-Йорк. Вдруг в глаза ему бросилась крупная надпись «Ресторан». В окне мелькнули запрещенные яства. «Дайте мне, пожалуйста, бифштекс», — сказал он кельнерам. «Только потолще». Расставив большой и указательный пальцы, он показал требуемую толщину. «Вам угодно бифштекс по специальному заказу», — сказала кельнерша. «Он стоит $1.50». «О цене вас никто не спрашивает», — гордо заявил папаша Коэн. «Сначала подайте закусок, побольше масла, потом чашку кофе и шоколадный торт. Впрочем, лучше дайте целый кофейник». В ожидании завтрака мистер Коэн вертел в руках салфетку и играл с солонкой. При этом руки его слегка дрожали. Кельнерша подала масло, хлеб и закуски. «Может быть, хотите устриц? Бифштекс будет готов через 15 минут. Нет, устриц не надо». Легкий румянец окрасил щеки папаши Коэна. Он разрезал булочку, густо помазал ее маслом и с жадностью начал есть. Скоро снова появилась кельнерша. Бифштекс был, наконец, готов. «Надеюсь, он придется вам по душе. Я сказала повару, чтобы он не совсем прожаривал его. Довольны ли вы?» Папаша Коэн ткнул вилкой в бифштекс. «Очень доволен. Прекрасный бифштекс». Приступая к запретному кушанью, он поразительно напоминал провинившегося школьника. Глаза его так и бегали по сторонам. Можно было подумать, что он боится быть застигнутым мамашей Коэн на месте преступления. Скоро от громадного бифштекса не осталось ни кусочка. Крепкий, горячий, невероятно сладкий кофе сразу бросился ему в голову. Небрежно просмотрев счет, он щедро вознаградил кельнершу за ее старания, подошел к стойке, взял с хрустальной тарелочки зубочистку и с удовольствием поковырял в зубах. Он чувствовал себя помолодевшим, свободным, смелым. За кассой сидела равнодушная и высокомерная блондинка. Ее завитые волосы, покрытые лаком ногти, дорогие серьги и накрашенные губы выражали полнейшее презрение ко всему тому сорту людей, к которому принадлежал папаша Коэн. Счет его не произвел на нее ни малейшего впечатления. Но папаша Коэн не убоялся пренебрежительного выражения ее лица, и, побуждаемый только что съеденным бифштексом и непривычным ощущением свободы, бросился к ней со следующими словами: «Пятидолларовая монета вряд ли заслуживает прикосновения ваших прелестных ручек». Он положил в карман сдачу. «Какая прекрасная погода!» Кассирша посмотрела на папашу Коэна. В холодных голубых глазах ее не было ничего враждебного. И вообще не было ничего, кроме равнодушия. Но разговоры о погоде входили в круг ее обязанностей. Приезжие очень интересуются погодой и очень любят, когда на их замечания что-нибудь отвечают. «Да», — сказала она. Удовлетворенный папаша Коэн покинул обитель греха. Мысль о возвращении в гостиницу вызвала в нем внутренний протест. У него не было никакого желания каяться в совершенном преступлении. Ему нисколько не хотелось попадаться на глаза мамаши Коэн, ибо мамаша Коэн обладала замечательной способностью выводить его на чистую воду. В таких случаях жена имела обыкновение разговаривать с ним при посредстве дочерей. Но все-таки он вернулся в гостиницу. На его счастье, ни жены, ни дочери там не оказалось. По всей вероятности, они сидели в саду. Несмотря на только что выпитый кофе, его тянуло ко сну. И, засыпая, он с ужасом почувствовал, что многопудовые гири давят ему на грудь. Относительно дочери он угадал верно. Растянувшись в складном кресле и закутав ноги пледом, Кэрри лежала на самом солнцепеке. Ветер с моря играл ее волосами. На коленях ее лежала книжка, но она не читала ее. «Должно быть, мне было бы полезно целыми днями лежать на воздухе». «А почему, собственно, полезно?» «Если даже полезно, мне хотелось бы Я нисколько не удивляюсь, что Эвелина любезничает с Дези. У мужа Дези такой очаровательный брат. Бедная Эвелина. Не слишком-то весело живется у нас. Я с удовольствием поехала бы завтра домой. Что делает сейчас мама? Спит, должно быть. Скоро я тоже буду старой. Между тем я даже не знаю, что такое жизнь. Она закрыла глаза. Спать ей не хотелось нисколько. Второй этаж гостиницы был занят водой и светолечебницей. В одной из белых эмалированных ванн женского отделения сидела миссис Коэн. Тела ее не было видно. Снаружи торчала одна только голова. Лицо мамаши Коэн было буквально налито кровью. Фельдшерица, здоровая темноглазая женщина в очках, с добродушным лицом и сильными ловкими пальцами, стояла у двери и зорко следила за пациенткой. Ей часто приходилось видеть, что, принимая электрические ванны, пожилые и полные женщины с непривычки падают в обморок. Мамаша Коэн испытывала к ней безграничное доверие. Все пациентки доверяли ей. Разговаривая с ними и делая вид, что она их слушает, фельдшерица думала о своем. Но не разговаривать с ними было трудно. «Мне давно уже хотелось начать принимать электрические ванны и делать массаж, но до сих пор никак не могла собраться. Все откладывала со дня на день. Моя полнота всегда тяготила меня. Если бы я ухаживала за собой, как это делают другие женщины, принимала бы электрические ванны, делала бы массаж...» «Не пора ли вам выходить?» — спросила фельдшерица. «Вы сидите уже больше 15 минут. Обычно...» Она с беспокойством посмотрела на багровое лицо мамаши Коуэн. «Как вы себя чувствуете?» «Великолепно. Мне очень нравится. У меня такое ощущение, как будто я уже похудела. Сколько теряют в весе от одной такой ванны?» «Приблизительно 0,5 фунта», — сказала фельдшерица. «Да неужели? 0,5 фунта! Подумайте только! В первые годы замужества у меня была вполне приличная фигура. Тогда полагалось иметь толстую талию. И на свою талию я не могла пожаловаться. Широких же бедер в те дни никто не стыдился». «Не пора ли вам выходить?» — повторила фельдшерица, выключая часть проводов. «Мне хочется посидеть еще минуточку. Теперь и жарко, и очень приятно. Знаете, что натолкнуло меня на мысль прийти к вам? Объявление, вывешенное в ванной комнате при том номере, который я занимаю. Я обратила внимание как раз в ту минуту, когда собиралась лечь спать перед обедом, и подумала, что надо же, наконец, испробовать то, о чем я всю жизнь мечтала. Но перед тем, как идти сюда, я сделала еще одну вещь, которую мне тоже давно хотелось сделать. На курорте желания имеют большую власть над человеком, чем в обычное время. Под каким-то предлогом я ускользнула от моей дочери Кэрри, пошла на набережную и купила розовый шелковый гарнитур, рубашку, панталоны и лифчик. Носить их, должно быть, мне не придется, ведь я уже пожилая женщина, но я ничего не могла с собой поделать. Этот гарнитур свел меня с ума. В дни моей молодости шелкового белья и в помине не было. Я всегда носила полотняное белье с шитьем, а ночные сорочки делали с воротниками и длинными рукавами. Моя дочь Эвелина носит ночные сорочки без рукавов. Вернее, носила, когда была замужем. Она, видите ли, вдова. По совести говоря, я и не знаю, что мне делать с этим гарнитуром. Придется отдать его Эвелине. Еще я мечтала всегда о красном шелковом платье. Худощавым и смуглым женщинам красный цвет. «Вам пора выходить», — решительно заявила фельдшерица. Завернув мамашу Коуэн в простыню, она начала массировать ее. На узком столике мамаша Коуэн производила впечатление громадной мясной туши. По окончании массажа ее взвесили. «Я потеряла 0,5 фунта!» — торжествующе воскликнула она, почувствовав себя на минуту совершенно счастливой. С этими словами она выбежала из комнаты. Пол дрожал под ее ногами. Ее можно было сравнить с горой, радующейся тому, что от нее оторвался крохотный камешек. Придя в номер, она застала там папашу Коэн, спящего крепким сном. Дыхание его было прерывисто. Она перешла в комнату Керри и тоже легла. Ее клонило ко сну. Засыпая, она испытывала ощущение необычайно приятной томности и думала о розовом шелковом гарнитуре, спрятанном на самом дне чемодана. Вернувшись в 5 часов в свою комнату, Керри нашла отца и мать погруженными в глубокий сон. Как только она отворила дверь, миссис Коэн проснулась. Но мистера Коэна пришлось буквально расталкивать. У обоих вид был довольно странный. Щеки мамаши Коэн пылали. Она сказала, что у нее, по-видимому, начинается приступ головной боли. Папаша Коэн казался необычайно вялым. Лицо у него было шафранно-желтое с зеленоватым отливом. «Ты нездоров?» — в один голос спросили его обе женщины. «Какой вздор! Я совершенно здоров. Почему бы мне не быть здоровым? Просто я слишком долго спал. Это крайне глупо. Приехать на курорт и тратить бешеные деньги только для того, чтобы все время спать. Глупее ничего не придумаешь». За обедом он позеленел еще больше. Заказав с вызывающим видом несколько блюд, он даже не притронулся к ним. Мамаша Коуэн тоже чувствовала себя неважно. Глаза ее налились кровью. Лицо побагровело. «С меня хватит тарелочки супу», — заявила она. «У меня начинается головная боль». На этот раз о кинематографе никто даже и не заикнулся. Как и накануне, семейство Коуэнов перешло после обеда в вестибюль. «Я бы с удовольствием погуляла», — сказала Керри. «Да ведь ты не любишь гулять одна, а я нагулялась сегодня до изнеможения. К тому же мне хочется лечь пораньше. О, это проклятая головная боль!» «Ну, я иду», — сказал вдруг папаша Коэн, поднимаясь с места. «Швейцар говорит, что погода начинает портиться. Над морем туман, завтра можно опасаться шторма». Миссис Коэн и Керри посидели в вестибюле еще с полчаса. Первой сдалась мамаша. «Я просто валюсь с ног. Пойду лягу. Неужели тебе не скучно будет сидеть здесь одной, Керри? Я посижу еще немножко, пока не кончится музыка, а потом пойду к себе и в постели почитаю. Дома мне никогда не удается читать в постели». Миссис Коэн ушла. Забившись в уголок громадного вестибюля, Керри сразу почувствовала себя одинокой. Вокруг нее было довольно много народу. Мужчины и женщины курили, смеялись, оживленно разговаривали между собой. Одинокая Керри жадно смотрела на них. Оркестр наигрывал «И так это любовь». Музыканты были неважные, только скрипач играл действительно хорошо. Как только музыка кончилась, вестибюль опустел. Керри встала и направилась к выходу. «Погода портится», — сказал ей блестящий служащий при лифте, похожий на гвардейца одного из английских королевских полков. Керри вернулась к себе в номер. Услышав за стеною шаги матери, она открыла дверь и на пороге остановилась. Мамаша Коэн испуганно оглянулась на нее и быстро спрятала что-то в чемодан. Лицо ее было еще более красно, чем за обедом. «Ты страшно испугала меня. Я не слышала твоих шагов». Миссис Коэн была уже в капоте и ночных туфлях. «А он все спит», — сказала она, показывая на кровать. «Когда я пришла, он уже спал. Между тем теперь только 10 часов». «Он слишком много был на воздухе», — ответила Керри. «Спокойной ночи». Она закрыла за собою дверь, не спеша разделась, выстирала несколько пар шелковых чулок, наполировала ногти, слегка подвела глаза, улеглась в постель и раскрыла ту самую книгу, которая лежала у нее на коленях днем. Но, пробежав глазами несколько страниц, отложила книгу в сторону. Ей трудно было сосредоточиться. И вдруг она стала прислушиваться. Какой-то мерный негромкий звук поразил ее. Мерный и гулкий, как биение пульса. Это был океан. Тот самый океан, который она весь день видела с набережной и который раздражал ее своим спокойствием, своей бесцветностью, своим разительным сходством с задним планом театральной декорации. Весь день он нагонял на нее тоску, а вот теперь проснулся. Проснулся и начал потихоньку звать ее. Кэрри повернула выключатель, босиком подбежала к окну и, прикрыв глаза руками, стала всматриваться в темноту. И странно, океан показался ей теперь совсем близким. Между тем она видела его с набережной и проходила вплотную около него, а теперь смотрела на него из окна гостиницы. Большой черный зверь как будто метался у самых ее ног и звал ее. Она снова улеглась в постель, но не слушать она уже не могла. У нее было такое чувство, точно сердце океана бьется в такт ее собственному сердцу. Она закрыла глаза. Ей было совершенно ясно, что она не может заснуть. Океан звал ее все громче, и она всем существом своим внимала этому зову. Его не могли заглушить стоны, вздохи, сопение и храп папаши Коуэна. Прислушавшись, она уловила за стеной относительно спокойное дыхание матери. Несколько минут Кэрри пролежала неподвижно. Потом встала и, не зажигая света, стала одеваться. Одевшись, она накинула на себя пальто. Все это она проделала с необычайной быстротой и ловкостью. Глядя на нее, можно было подумать, что такого рода проделки для нее дело привычное, что много дней, а может быть даже и лет, она готовилась к этой прогулке. Осторожно, тихонько, быстро повернула она ключ и открыла дверь, ухитрившись сделать так, что каждый скрип этой двери заглушался шумом набегавших на берег волн. В те моменты, когда папаша Коуэн всхрапывал особенно громко, движения ее становились смелее. Наконец она очутилась в коридоре, устланном красным ковром, и нажала кнопку лифта. При мысли, что блестящий гвардеец в малиновом расшитом золотом мундире с удивлением посмотрит на нее, ей стало немного жутко. Но, по-видимому, он не нашел решительно ничего странного в том, что какой-то немолодой и малоинтересной женщине в тяжелом темном пальто и маленькой скромной шляпке вздумалось проснуться в 11 часов вечера. «Хотите подышать свежим воздухом перед сном? Многие делают это. Потом чудесно спится». «Да, хочу подышать свежим воздухом», — ответила Кэрри. «У меня бессонница». «Прекрасное время для прогулки. Никакой толкотни. Погуляйте в свое удовольствие». Двери настежь распахнулись перед ней. В лицо ей пахнуло свежим ветром. Набережная, океан, фонари, роскошные большие отели. Все было подернуто серебристо-серой дымкой тумана, и в этой дымке громко звучала песня океана. Фонари были окружены золотисто-палевыми ореолами. Набережная казалась совершенно черной. Кэрри быстро пошла вперед. Глубоко вдыхая воздух ночи, она вдруг почувствовала себя свободной, веселой, счастливой, даже молодой. Магазины, вышивки, японское кимоно, открытки, киоски с содовой водой, бессмысленно следующие взад и вперед люди — все исчезло куда-то. Около нее, возле нее, совсем близко был океан. Океан, шум которого напоминал военный марш. И в воздухе развивалось его знамя, серебристо-серая дымка тумана. Пройдя около мили, Кэрри повернула обратно. Она чувствовала, что, несмотря на ночную прохладу, щеки ее покрываются легким румянцем, и глаза начинают гореть. Она остановилась у балюстрады, за которой шумело море, и, жадно глядя в темноту, протянула вперед обе руки. Военный марш слышался ей с каждой минутой отчетливее. Вот барабан. Бум-бум-бум. Приди, приди, приди. Ты, ты, ты. Здоровый туман сегодня, раздался за ее спиной чей-то голос. Мужской голос. Не завидую этим людям, которые сейчас там, на море. Он засмеялся. Смех его звучал несколько неуверенно. Это был высокий, широкоплечий мужчина в изящном светлом пальто с папиросой в зубах. В ответ на его смех Кэрри рассмеялась тоже. Собственный смех показался ей чужим. Она посмотрела на незнакомца. Потом перевела глаза на океан и стала ждать. Так вот, что случается с женщиной, вздумавшей пройтись по набережной. Ну и что ж такое? Она ждала, как ждала бы на ее месте опытная женщина. Инстинкт подсказывал ей, что надо ждать. «Гуляете одна, девочка?» «Да, вышла пройтись перед сном». «Хорошо сделали». Незнакомец опять засмеялся. Его плечо коснулось ее. Она не отодвинулась. «Как это вам пришла в голову такая идея, а?» «Во всяком случае, эта идея оригинальная», — заметила Кэрри. «Я прошла добрую милю и не встретила ни одной живой души. Люди боятся тумана, должно быть. А я люблю такие ночки. Чем гуще туман, тем лучше. Хорошо ехать в туманную ночь на автомобиле по незнакомой дороге. Многие не любят этого, но я люблю». «Мне никогда не случалось ездить на автомобиле в такую туманную погоду». Как легко было разговаривать с этим человеком. Только едва ли у него был автомобиль. Должно быть, он сказал это так, для красного словца. «Хотите попробовать?» «Попробовать? Что вы хотите этим сказать? Я предлагаю вам прокатиться на автомобиле. По дороге в Филли есть местечко, где можно выпить и закусить». У Кэрри вдруг захватило дыхание. Она не сразу нашлась, что ответить. «Вы из Филадельфии?» «О, я перелетная птица. Флорида, Филадельфия, Калифорния, Европа. Я везде как дома. А вы откуда, деточка?» Он пододвинулся к ней еще ближе. Она не отстранялась. Но признаться, что она из Нью-Йорка, она была не в состоянии. В особенности после того, как он упомянул о Флориде, Калифорнии и Европе. «Я из Нью-Йорка», — сказала она. «Нью-Йорк так Нью-Йорк». В течение нескольких минут они молчали. «Говоря по правде, ваша шляпа бесит меня», — сказал незнакомец. «Поля ее так низко опущены, что я даже не знаю, блондинка вы или брюнетка». «Это очень хорошо», — со смехом ответила Кэрри. «А кого вы предпочитаете, брюнеток или блондинок?» «Брюнетка», — воскликнул незнакомец. Кэрри сняла шляпу, откинула голову и, улыбаясь, посмотрела ему прямо в глаза. «В таком случае я должна вам понравиться». Тогда незнакомец обнял ее, наклонился и, явно волнуясь, слегка пыхтя даже, поцеловал ее. Поцелуй длился очень долго. Мозг Кэрри оставался совершенно ясным, и она думала: «Так вот, что такое поцелуй. Я представляла его себе иначе. У меня такое чувство, словно лицо мое попала в миску, наполненную мокрыми сосисками». С трудом высвободилась она из его объятий. «Надеюсь, вы не сердитесь на меня?» «Нет». Она надела шляпу. «Право же, нам следует покататься в тумане». «Где ваш автомобиль?» «В гараже. Но через несколько минут он может быть к вашим услугам. Подождите меня на углу». «Я не верю, что у вас есть автомобиль». «Не верите? Вот так штука. Пойдемте вместе в гараж в таком случае. На чем же я приехал сюда, интересно знать? И на чем я поеду в ближайшие дни во Флориду, а?» «Хорошо, я пойду с вами в гараж». Гараж представлял собой большой сарай, в котором вооруженные ведрами и тряпками люди старательно чистили стальные блестящие машины. Замирая от страха, Кэрри остановилась на пороге. Незнакомец показался ей еще выше ростом, еще самоувереннее. Он подошел к громадному автомобилю. «Мне нужна машина», — сказал он одному из шоферов. «В порядке ли она?» До Кэрри доносились отрывки непонятного ей разговора о клапанах и бензине. Заведующий гаражом склонился над радиатором. Он продолжал говорить что-то, но слова его были заглушены шумом, поднявшимся при поливке кишкой одной из машин. И Кэрри не слышала, как он сказал незнакомцу: «И достанется же тебе от хозяина, если он узнает, что ты опять катался на его машине». «Молчи», — шепнул незнакомец, усаживаясь в автомобиль. Вдруг Кэрри стало страшно. Страх тотчас же заставил ее вспомнить о благоразумии. Незнакомец тихонько направил автомобиль к выходу. Но даже не взглянув на него на прощание, Кэрри опрометью бросилась бежать по направлению к гостинице. «Ну что же», — сказал служащий при лифте. «О, милый, знакомый служащий при лифте в малиновой расшитой форме! Ну что же, хорошо прогулялись?» «Да, очень хорошо», — ответил Кэрри, с трудом заставив себя улыбнуться. Осторожно открыла она дверь своей комнаты, стараясь согласовать ее скрип с шумом набегающих волн. В комнате ее горел свет. Дверь в соседний номер была раскрыта. Посреди комнаты стояла мамаша Коэн. У нее был больной, усталый, растерянный вид. У кровати стоял незнакомый, важный и равнодушный человек в очках. «Твоему отцу очень плохо. Было несколько минут, когда я думала, что он умрет. У меня болела голова, но вдруг я проснулась и услышала, что он дышит как-то странно». Мамаша Коэн вдруг остановилась на полуслове и пронизывающим взглядом окинула дочь. «Где это ты шлялась, Кэрри Коэн? Хотела бы я знать, что ты делала ночью, в то время как отец твой чуть не умер?» Кэрри сняла шляпу. Туман оставил крохотные капельки на ее волосах и ресницах. На щеках ее играл румянец. «Я не могла заснуть, мне хотелось пройтись, я...» Она вздрогнула и подошла к постели. Отец показался ей очень старым, почти дряхлым. В глазах его застыло выражение только что пережитого ужаса смерти. «Тебе лучше, папочка?» При виде его пожелтевшего и осунувшегося лица она почувствовала прилив нежности к нему. Старик утвердительно кивнул головой и даже попытался улыбнуться. «Мне лучше. Да и вообще я здоров. Должно быть, съел что-нибудь неподходящее, вот и все». «Тебе повредили те два яйца за завтраком», — сказала мамаша Коэн. Больной бросил на нее взгляд полной благодарности. Незнакомый человек быстро написал что-то на клочке бумаги. «Я отдам этот рецепт рассыльному. Он принесет вам лекарство. Беспокоиться вам нечего. Больной скоро совершенно поправится. Вам лучше, не правда ли? В другой раз советую вам быть осторожнее, молодой человек». Он улыбнулся стереотипной докторской улыбкой и посмотрел на папашу Коэн. «Можно ли нам ехать завтра домой?» — тревожно спросила миссис Коэн. «Не повредит ли ему путешествие?» «Думаю, что нет», — ответил доктор. «Впрочем, в 10 часов утра я еще раз загляну к вам». Он ушел. Мамаша Коэн подошла к постели и погладила плечо мужа. «Я так перепугалась, что забыла о своей головной боли», — сказала она. Потом обернулась к Кэрри. «Ты с ума сошла? Что это за ночные прогулки? Как ты могла решиться на это?» Кэрри потрогала свою шляпу. Шляпа была мокрая. Она тупо посмотрела на нее. «Не знаю», — ответила она матери. «На курорте в голову приходят всякие нелепые фантазии. Дома я бы ни за что не сделала этого. Я немного потеряла голову, кажется». Папаша Коуэн беспокойно зашевелился. Мамаша рассеянно схватилась за голову. По-видимому, головная боль еще давала о себе знать. На следующий день, в 3 часа, наши путешественники вернулись на Тичинор-стрит. Эвелина радостно встретила курортных мучеников. Дети жадно набросились на привезенные им раковины и открытки. Через 10 минут раздался телефонный звонок, но в квартире стоял такой шум, что Эвелина с трудом могла говорить по телефону. «Алло, это вы, Дези?» «Да, было очень славно. Очень рада, что вы довольны». «Нет, не сегодня». «Да-да, они только что вернулись. Говорят, прекрасно провели время. Детки, осторожнее, ты сейчас сломаешь эту игрушку». «Разумеется, они не делали там ничего особенного. Ничего такого, чего не могли бы делать дома, но...» «Оставь в покое брата Дороти. Приятно бывает переменить обстановку. У меня нет ни малейшего желания ехать на курорт. Океан, раковины, открытки, гостиницы...» «Ну вот, я так и знал». «Пожалуйста, не плачь, слезами делу не поможешь, я же говорила тебе».